и кое-кто вынужден был пойти в зал, разместиться в первом и заднем рядах. И само собой получилось, что мужики, как тракторок тот на улице, в зале со всех сторон оказались обложенными начальством. Начальство смотрело им и в спину, и в лицо, в лицо-то еще туда-сюда. Но кто из нас любит, когда нам смотрят, дышат в спину? Какой мужик способен такое выдержать? И они деревянно врастали в стулья, чугунели заветренными затылками, боясь шевельнуть шеей. «Вы знаете, что у нас сегодня в стране перестройка?» — спросил их секретарь райкома. Зал промолчал, но секретарь и не ждал ответа. Знал, что такие вопросы задаются совсем не для того, чтобы на них отвечать. Власть, она только тогда власть, когда может говорить, ничего не сказал. И чем туманнее и загадочнее ее речь, тем она сильнее и крепче. Это было уже усвоено всеми на века. Начальство надо слушать брюхом, а не ухом. И люди не больше, чем к радио, прислушивались к тому, что говорит секретарь. Соблюдая почтительную тишину, думали о некормленной своей скотине и нетопленных хатах. Время уже кормить скотину и топить на ночь печь, а сколько еще дома других неотложных дел? Ох-хо-хо, хорошо быть начальником, хорошо ходить в секретарях, говорить бы только научиться гладко да складно. Сколько ими вспахано да посеяно, выращено да собрано, и будет добавлено еще уже для полного и окончательного счастья и благоденствия. Но на диво начало и уже половину зала ввергнув дремоту, секретарь их и разбудил. Голос у него был зычный, все покрывающий. Так бежит по лесу и все покрывает пожар. Так в половодье, выйдя из берегов и устремившись в протоки, прорывает себе дорогу вода, пока не встретится на ее пути болото. И небольшое, кажется, в жаркий день кулику не напиться, а любой наплыв воды может впитать и любой огонь остановить, потому что потаенное. Никто не знает его дна, и есть ли то дно, топкими трясинными ямами, дурманно поросшими сверху багульниками ягоды и буяка, подземными жилами, криничными протоками повязано оно совсем белым светом. В одном конце земли из него встает радуга и светит солнце, в другом идет дождь. Сейчас же животворящее болото иссыхало, глотнув воды из реки Леты. Душа его забывала прошлое, хотя и противилась смерти, охраненными заповедной глушью островками трясин. Как жабы на купину из тех болотных трясин полезли последние лешие, чистики и нечистики, водяники и шишиги. Легкие на ногу бесы открещивались от себя и давали дёру от своего болота, забыв, что без болота нету и черта, и вольно тому черту в своем болоте орать. И не было, и нет, наверное, ничего страшнее уверовавшего беса. Болото жаждало жить. Оно еще было способно к возрождению, потому что в нем сохранилась добрая и злая сила поглощать земное и небесное, вечное и мгновенное. И дождевая капля не пропадала даром. Кровь, пот и вода роднились, отстаивались до криничной прозрачности и пробуждались, оживали, являя себя миру той же самой криничкой, что красит и серебрит наш день, заставляет нас верить ему. И здесь, в этом зале, последние лешие тоже, может, последнего болота, угретый своими ватниками и стараниями Лазаря, хорошо протопившего клуб, а также теплом, не признающий календарей чернобыльской зимы, сонно подремывали, поглощая пламень горячих слов секретаря, приставленного к ним земного их бога. Бог этот был тоже из их же болота, такой же леший, как и они сами. Но было в нем сейчас, в его пламенных словах, в том, как он разил и заклинал ими зал —